Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Вторжение Читави. Глава 1. Вспышка фар, миг боли, и я оказываюсь в великом ничто. Бесконечный полет в темноте продлился не больше секунды, что уместило в себе миллионы лет жизни, и вот я падаю на голубой шарик, так похожий на матушку Землю. Столкновение, и сознание покидает меня. Плыву на волнах чужих воспоминаний. У меня есть мама, сестра, отца. Почему, то за свои 16 лет видел лишь несколько раз. Поначалу отрывочные, словно смотришь альбом с фотографиями, поток воспоминаний приобретает глубину и превращается в фильм. Фильм ужасов. Поскольку попасть в злостного Уки не пожелал бы и врагу. Словно насмехаясь над моей беспомощностью, к фильму подключились и все чувства реципиента. Вселенная или бог, наконец макаронный монстр, спасибо вам огромное, что его хоть в зад никто за эти 16 лет не долбил. Сэмми, тьфу, Сэм планировал отдать свою девственность через год на выпускном. Нет. Воспоминания кончаются 10-минутным сосанием зубы страпом по имени Феликс, и я с громким криком просыпаюсь. Фух, это лишь сон, или нет. Окружающая реальность не спешит отпускать из плена кошмара. Комната, в которой я очнулся, кислотно-розовых оттенков, обои с трафаретом по ней цветочков, птичек и прочей психоделики. Вся мебель, без исключения, тех или иных оттенков розового. Но больше всего меня добила большая двух, или даже трех, спальная кровать с балдахином, бельем с кружевами все такого же ебучего, розового, сука, цвета, и тело, лежащее на ней. Трусы-стринги еле прикрывали хозяйство и густо усыпанные розовыми стразами. Вся поверхность тела усыпана блестками, на лице яркий макияж. Можно было бы подумать, что эта девушка из-за общей худобы, однако член немалых размеров ставил крест на любых надеждах. И это тело было мое. Эх, разглядел я себя более подробно в ванной, после недолгих метаний и попыток окончательно проснуться. Вы спросите, почему я так резко реагирую? Ну а как, блин, реагировать злостному гомофобу? В прошлой жизни пришлось поломать не одну пару рук этих глинамисов. А все почему? Да блин, потому что мне уже второй раз не везет родиться в теле бесенина. И ни качалка, ни самые жесткие тренировки, ни одежда не помогли избавиться от общего вида педиковатости. Несмотря на неадекватность ситуации, свою смерть и перерождение я принял спокойнее, чем тело реципиента. Может, в моем психическом состоянии виноваты боги или другие сущности, может, моя вера в колесо сансары, а может, просто так сложились звезды. Однако горевать и рвать на голове волосы я не собирался. Просто рад пожить еще, вот и все. Немного успокоившись, смыл все непотребство в рядом обнаруженной ванне. Заминка вышла с бельем. Основную массу одежды я бы не одел даже под угрозой смерти, лишь в углу гардероба под тоннами различного мусора удалось найти замызганную футболку серого цвета и сильно затертые черные штаны. Трусы так и не нашел, и сделал заметку в склерознике сжечь все то непотребство, что пришлось перерыть ради их поиска в ритуальном пламени. Сэмми, обед готов. Из размышлений меня вырвал звук открытой двери и милый голос. Обладательницей голоса была милая особа в коротких домашних шортиках и свободной майке на бретельках, что не могла скрыть полную грудь эдак третьего размера. Личико же могло затмить красотой большинство моделей, а волосы цвета пшеницы и бирюза глаз лишь усиливали эффект. Сэмми, братик, ты в порядке? Да, со мной все хорошо, видимо, я выпал из реальности, поскольку прекрасная нимфа уже стояла вплотную, с рукой на моей щеке и беспокойно всматривалась в глаза. Прости, Шилли, просто задумался. Ха-ха, так зачем ты зашла? Фух, не пугай меня так. Ты стоял словно истукан и даже не моргал, как будто Капитана Америку увидел. Хм, а зачем же я пришла? О, точно, обед готов, пошли кушать. Уже развернувшись на выход, она снова обернулась и с подозрением осмотрела меня. Ты как-то странно выглядишь. Штирлиц никогда не был так близко к провалу. Ну и ладно, пошли быстрее, пока еда не остыла. Развернувшись, беззаботно вышла из комнаты. Фью, это было близко. Теперь еще надо объяснить, почему я не выгляжу как мечта садомита. Гребаный педрила, ну чем тебе пилотки не нравились-то? С такими невеселыми думами вышел из комнаты и спустился на кухню. За столом уже сидела давешняя красотка по имени Шелли, что, как уже стало ясно, была старшей сестрой моего реципиента и не менее эффектная милфа в голубом сарафане и фартуке поверх него, она же моя, теперь уже моя мама Синти. «Привет, Сэмми. Неужели моя принцесса наконец решила почтить нас своим присутствием?» К сожалению, эти слова были направлены в мою сторону, а не на Шелли, отчего мне захотелось провалиться сквозь землю. «Что с твоей одеждой? Твое любимое платьице в стирке?» «Нет, теперь мне хочется сделать сиппуку, а как тебе оно идет в комплекте с теми подвязочками?» «Ммм, ну ничего страшного, сейчас покушаем и мама все постирает, чтобы ты мог найти своего маль». «Стоп, мам, все, хватит, больше не в состоянии выдержать такого позора, перебиваю ее», сильно поменял свои взгляды. «Ммм, на некоторые вещи, скажем так, одежда одна из них, и после обеда, я хотел бы серьезно с тобой поговорить». Удивление за столом можно было черпать ложкой. И мне кажется, Шелли и Синти были больше удивлены моей резкостью, а не заявлением. Но мать лишь кивает на мой спич, и обед проходит в молчании. Поблагодарив за еду, оставляем Шелли мыть посуду, а мы с Синти поднимаемся наверх. «Мам, не против, если в твоей комнате поговорим?» Находиться хоть одну лишнюю секунду в том розовом аду не было желания. «Как скажешь, но почему, хотя неважно, мама, ха-ха-ха, нет в мыслях лучше уж Синти». Так вот, Синти игнорирует еще одну мою странность, однако становится еще задумчивее. Заходим в ее спальню, что находится напротив моей. В комнате преобладали зеленые и синие цвета постельных оттенков. Посередине напротив двери двуспальная кровать с тумбочками по бокам. Напротив кровати небольшой рабочий стол с ноутбуком, различные бумаги разложены с миллиметровой точностью, да и все в комнате говорит про место обитания аккуратиста. Справа от входа дверь в личную ванную, а еще правее от двери шкаф для одежды. Хотя нет, воспоминания говорят, что там целая гардеробная с ростовым зеркалом. Пока я осматривал комнату, Синти села на кровати, приглашающе похлопала рядом. Стоило мне опуститься, как ее ручка нежно обвила меня за плечи. «В чем дело, Сэмми? О чем ты хотел поговорить?» не знаю даже, как сказать», — неуверенно начал я. «Неужели тот милый мальчик Феликс отверг тебя?» С тревогой всматривается в глаза. «Что? Нет, он тут вообще ни при чем. Хотя, мальчиков это тоже касается. Вернее, не совсем. Фух. В общем, теперь мне нравятся девочки», — говорю, словно ныряю в прорубь. «Пусть и идет это сильно вразрез с прошлой жизнью, но притворяться садомитом я не смогу ни секунды, я себя знаю, начну мочить всех голубых направо и налево». Пауза затягивалась и меня начинала потряхивать. «Повтори, пожалуйста, я плохо расслышала», — сказал. «Теперь мне девочки нравятся», — опущенный к полу взгляд не давал понять реакцию, однако после моих повторных слов яростная надежда, направленная на меня, чуть не сбивает с ног. «Не верю, нет, не может быть». Легкое недоверие проскальзывает в словах, но надежда все еще сильнее. «Так, хорошо, мы должны все проверить». Синти схватилась за мои руки словно в спасительный круг и выжидательно на меня смотрит. «Не против, то в общем. Только, может, дашь на секунду уединиться с твоим компом?» «Зачем?» — непонимающе спрашивает она. «Ну как бы сказать, чтобы дать стимуляцию». «Стимуляцию? А-а-а, ты хочешь посмотреть на голых женщин, чтобы возбудиться?» Синти немного насмешливо смотрит на меня, а я не могу сдержать румянец. Однако следующие ее слова вызывают взрыв в моей голове. «Не волнуйся, с этим с удовольствием поможет твоя любимая мамочка». Ее действие не сильно далеко отходит от слов, и она, встав с кровати, через голову снимет сарафан. Грудь минимум четвертого размера, выпав из сарафана, соблазнительно подпрыгивает, и скромный лиф зеленого цвета помогает ей прийти в состояние покоя. Трусики также зеленого цвета пытаются скрыть самые сокровенные, но плохо справляются с возложенной на них задачей, не помогают ни их минимализм, ни легкая прозрачность. По крайней мере, ничто не мешает мне разглядеть чисто выбритый лобок. Сарафан неслышно падает на пол, и Синти, встряхнув головой, приводит свою золотую гриву в относительный порядок. К слову, ниже лопаток длинный. Это простое действие заставляет всю мою кровь в теле перетечь в пах. Надеюсь, тело такой старой женщины, как я, еще способно пробуждать желание. Она с грустью проводит руками вдоль тела, задерживаясь на груди, слегка их массирую. У меня же просто нет слов, многие порнозвезды в моем мире продали бы душу за ее старое тело. Мои размышления не помешали Самилю-младшему встать по стойке смирно, ожидая дальнейших команд от капитанов-близняшек. Естественно, моя реакция не осталась незамеченной Синтией, и она с радостью разглядывает мой поршень, прикрытый тканью штанов. Прикусив в задумчивости пальчик, она кивает на свои размышления и опускается на колени. До меня доносится еле слышное «надо проверить». Если до этого момента мне хоть как-то удавалось сохранять самообладание, то когда нежная ручка обхватила сквозь штаны мой стержень, все сознательное отключилось полностью. Вторая изящная ручка не отстает от первой и тоже обнимает мой стояк. Чуть помассировав его, словно убеждаясь в его реальности, она решительно ухватилась за края моих штанов, стаскивая их. Головка члена зацепилась за резинку штанов и при освобождении ударил по щеке Синтии, но ее это лишь больше обрадовало, и она, соблазнительно облизнувшись, уставилась на налившуюся кровью головку. Без перехода она сразу заглотила практически на 2/3 длины, а я старался изо всех сил позорно не обкончаться раньше времени. Ощущения вакуумного всасывания были слишком хороши для моего девственного члена. Еще немного, и я головкой члена ощущаю ее глотку, а ее губки касаются моей промежности. Лицо Синти выражало полное удовлетворение от данного действия. Недолго подержав в горле, она медленно его выпустила на свободу и, сделав глоток воздуха, снова до корня насадилась. Я держался изо всех сил сколько мог, но на 5-й или 6-й фрикции, не уверен, волна удовольствия прорвалась сквозь все волевые заслоны. Кончаю. Успеваю сдавленно выкрикнуть и выдернуть из рта, как мощная первая струя спермы вырвалась, покрывая удивленное лицо блондинки. Толстые канаты спермы вырывались из моего эрегированного члена, заливая белоснежные груди и собираясь в ложбинки. После неизвестно какой по счету струи мой дружок наконец успокаивается, а я обессиленно падаю на кровать. Такое чувство, что я сейчас потерял несколько галлонов жидкости. Фух, впервые за две жизни получаю такой невероятный отсос. Немного придя в себя, смотрю на Синти. Она же бережно собирала сперму с лица, отправляя в рот с невероятным удовольствием, будто это вкуснейший деликатес. Очистив лицо, она перешла к груди, эротически размазывая белое молочко по своим холмам. Недовольно нахмурив брови на мешающий лифчик, она оперативно сняла его, продолжив свое черное дело. Ловкие пальчики размазывают и массируют нежную плоть, ненадолго задерживаясь на сосках, и опускаются ниже на животик. Растерев оставшееся семя по своему плоскому животику, ее ручка опускается в трусики, но, вздрогнув, она открывает мечтательно закрытые глазки, и мы встречаемся взглядом. «Сами, ты...» Слезы наворачиваются в голубых омутах. «Нет, я уже и не надеялась, но ты здоров, ты здоров». От переизбытка чувств она бросается на меня с объятиями, чем сваливает на кровать. Не давая вставить мне и слова, она, крепко обняв, осыпает меня поцелуями. Честно говоря, я и не сопротивлялся особо. После такого шикарного минета я готов позволить этой женщине делать с собой многое. Точно. Надо рассказать Шелли. Она так обрадуется. Прекратив покрывать меня поцелуями, та резко подрывается и, не утруждая себя одеждой, в одних трусиках выбегает из комнаты. Видимо, чтобы поделиться радостью с Шелли, как и сказала. Ага. С моей родной сестрой. Со своей дочкой. Кто мне скажет, что здесь, вашу мать, творится, и что не так с этой вселенной? Пока Синти где-то носилась, я смог привести себя в порядок и прояснить некоторые моменты. Во-первых, радость Синти удалось понять довольно быстро. Из воспоминаний следовало, что предыдущий житель тела был клиническим импотентом. Заключение врачей вечные полшестого, даже несмотря на то, что его возбуждали парни, ему с таким диагнозом предстояло быть постоянным пассивом, что его нисколько не огорчало. Мое же выздоровление было довольно важно, возможно, с приставкой «архи», в контексте открывающегося мира, что плавно подводит ко следующему пункту. Во-вторых, я оказался в мире с жутким гендерным перекосом в сторону слабого пола. Чтобы вы понимали, на одного мужчину в среднем приходилось 20 женщин. 20. Карл. Эту информацию и многое другое мне позволил найти ноут на рабочем столе с выходом в сеть. Благо, он оказался не запарлен. Из самого начала открытия новостных лент появились сюрпризы. На страницах моды преимущественно были изображены мужчины, притом одежда на них наводила на нетрадиционную ориентацию. Дальше больше многие деятели города были женщинами. Новостная лента перемежалась рекламой типа «как соблазнить мужчину» или «увеличить грудь для большей привлекательности», но меня убило забрать девственность у мужчины. Мечта или реальность? Пошаговая инструкция, и дальше я стал разбираться более подробно. Собственно, так я и отрыл на местном аналоге Википедии инфу, куда же я попал. В-третьих, понятие инцеста из-за сложившегося гендерного неравенства было довольно размыто. Кроме того, общее количество населения в 3 миллиарда на всю Землю и нехватку населения непосредственно в США наложило свой отпечаток. Потому если так сложилось, что мужчине понравился кто-то из своей семьи, то это совершенно никого не волновало, лишь бы были дети. Лет 20-40 назад в 80-х наука позволила нивелировать шанс генетических отклонений при кровосмешении, и понятие инцеста кануло в лету насовсем. Меня прервал звук шагов в коридоре. Кто-то быстро, можно сказать, бегом приближался. В комнату врывается взбудораженная Ашли и с криком бросается мне на шею. «Братик, братик, ты же любишь свою сестренку?» В замешательстве киваю. «Ты же мне поможешь. Ну, позизя. Шли, не части. Чего ты хочешь, то? Ну?» Девушка неловко отводит взгляд, но не убирая рук с моей шеи, проворно забирается ко мне на колени, уютно устроив свою попку. «Мне тут мама сказала, что ты снова пробудил силу. Вот. И ты же не откажешь своей сестричке?» «Да». Руки помимо воли обхватывают попку, затянутую в миниатюры и шортики с одной стороны, и ложатся на животик в опасной близости от холмика в груди с другой. Шелли довольно улыбается на мои действия. «С чем же я должен помочь своей любимой сестричке?» «Ммм». Блондинка еще больше смущается, что выступает румянец, но встряхнувшись решительно смотрит мне в глаза. «Ты дашь мне свое семя?» «А-а-а-ом». Такая постановка вопроса поставила меня в ступор. «Дорогая, не торопи события», — раздается сбоку голос. В дверном проеме стояла Синти, все так же не потрудившись на себя что-нибудь накинуть. «Мы пока не знаем, насколько сперма нашего милого Сами активна. И до Сами, дорогой, мы с тобой завтра должны сходить в больницу и проверим твою вкусную сперму». «А-а-а, зачем ее проверять?» — недоуменно спросил я. «Конечно же, чтобы узнать, можешь ли ты иметь детей». «Да, братик, ты же дашь мне ребеночка». Шелли от предвкушения сильнее заерзала у меня коленях и крепче прижалась. «Я же пытался свыкнуться с мыслью, что моя сестра хочет от меня детей». «Шелли, не напирай на Сами, с мужчинами надо нежнее, не забывай это. Они же такие хрупкие. И вообще, Сами сегодня уже хорошо потрудился, когда угостил мамочку своим вкусным йогуртом». «Да, милый, так что теперь ему надо денек отдохнуть». На такое неприкрытое заявление в своих силах мне даже и не нашлось, что сказать. Но и правда, мой дружок не подавал признаков жизни, несмотря на прижавшие его аппетитные булочки моей сестренки. Надо разобраться. «Ну, мам, я тоже хочу его попробовать. Почему ты мне ничего не оставила? Кто успел, тот и съел. Вот». Синти победно показала язычок дочери. «Бу, ты злюка. Хи-хи, а ты как думала? Ну ладно, пойдем готовить ужин, Шелли. Твоему братику и вправду надо отдохнуть». Несмотря на слова матери, Шелли и не думала отпускать меня, чуть ли не мурлыча от нашей близости. «Да почему женщины в этом мире такие нимфоманки? Или это только моя сестра?» «Шел, иди помоги маме, я действительно хочу немного отдохнуть. Мы еще успеем наговориться», — пришлось мне вмешаться, чтобы спровадить неугомонную блондинку, поскольку надо было найти ответы на многие вопросы в интернете. «Правда, правда. Да, да. Иди давай. Никуда я от тебя не убегу. Эх, ну ладно». Напоследок Шелли поцеловала меня в щеку и, засмущавшись своих действий, убежала. Синти весело рассмеялась неловкостью дочки, но тоже подарила мне чувственный поцелуй в губы напоследок, забрала одежду и оставила меня в одиночестве. Мда уж, мне еще стоит многое узнать и ко многому привыкнуть, однако новый мир мне все больше нравится. Глава вторая. Все время до вечера я провел в сети. Разъяснил некоторые моменты. Для начала, семейный институт возведен в культ. Хотя культ жестко сказано. Лучше сказать, что к рождению детей женщины относятся крайне положительно, несмотря на возраст и положение, была бы возможность. С другой стороны, возможностей было не так уж и много. Как оказалось, шанс забеременеть был очень мал, но его можно повысить специальными лекарствами, что выправляло ситуацию. Далее, мужчины были не сильно сексуально активны, достаточно сказать, что 3 раза в неделю обязательного донорства для них было достаточно много. Можно было взять образец спермы из банка для искусственного зачатия, если не смогли найти партнера, и таких составляло чуть меньше половины женского населения. Кроме того, для предоставления образца спермы из банка у женщины должен быть приличный доход, в противном случае ей будет отказано. Таким образом, правительство заботилось о своих вложениях в мужчин-доноров. Но у такого способа вылезал дополнительный минус. По неизвестным причинам шанс забеременеть естественным способом был почти в 3 раза выше, чем искусственным. Несмотря ни на какие мысли ученых умов, и до сих пор эта загадка остается неразгаданной. Программе поднятия демографии также помогало, что женщины в этом мире реально нимфоманки. Хотя это и будет только для меня хорошая новость, остальные мужчины со мной бы не согласились. Вообще я себя ловлю на мысли, что гендерные отношения зеркально поменялись относительно моего мира. Женщины вели себя как мужчины, а мужчины были похожи на баб. Из 15 лет у девушек срывало крышу от секса. Чтобы понять ситуацию, приведу фразу из учебника по пикапу. Будьте осторожны при соблазнении, вполне возможно, вам надо сходить будет на 3-4 свиданий, чтобы добиться своего. Но главное, не спешите и не давите, не забывайте, что мужчины не так сильно хотят секса, как мы, женщины. Следующее, что вам нужно знать. Проще говоря, попал в малинник, и все конкуренты готовы отдать свою долю сладкого. Также меня порадовали несколько из законов, к примеру. Мужчина до 18 лет обязан иметь 1 жену, а к 21 уже 3, как вам такое? Прям мечта анимешника, попасть в гаремник. И мне даже добиваться ничего не надо, само все падает в руки. Поподробнее разоравшись в этом вопросе, вот что выяснил. Согласно статистике по США, у мужчины было 7-8 жен. Вместе они, что странно, не жили, в большинстве случаев с мужем жило 2-3 главные или самые богатые жены, остальные жили порознь. Почему так? В сети я ответа не нашел, видимо, это что-то из разряда общественных традиций. Да, здесь добытчиками и содержателями были женщины, как бы то странно для меня не было. У мужиков, хотя к этим тряпкам трудно применить это слово, главной целью в жизни было найти большой кошелек на ножках. Омг. После такого мне стало стыдно называть себя мужиком. Знаю, это все влияние старого мира, и то, что норма для меня не может быть нормой здесь, но ничего не могу с собой поделать. Эх. Придется со многим еще смириться, дабы хорошо устроиться в мире. Чуть не упустил еще один важный момент, касающийся непосредственно меня. Помимо того, что для любой женщины было мечтой произвести на свет мальчика, также на его содержание правительством выделялись огромные деньги. Однако там сидят не одни дураки, и выбрасывать деньги на ветер никто не будет. К чему я, собственно говоря, клоню. Врачи поставили диагноз импотента мне, вернее предыдущему владельцу тела, в возрасте 12 лет, и с того времени мне было отказано в каком-либо финансовом содержании. Отец, хотя эту разожравшуюся истеричную тушу на ножках трудно назвать отцом, развелся с матерью и оставил ее одну со мной и сестренкой. Синти погоревала, но мечту иметь детей она исполнила, потому расстраивалась недолго. Вернулась на работу, и вот мы живем в скромном домике в Куинсе. Но я отошел от темы. Так вот, после подтверждения в больнице о том, что мой дружок жив и готов к работе, Синти будет получать кругленькую сумму на мое содержание, пока мне не исполнится 21. Ко всему прочему, за обязательную сдачу спермы я буду получать зарплату в районе $3000 в месяц, хотя там были какие-то нюансы, но я не стал разбираться, и решил сделать перерыв. Итак, глаза уже болят от экрана. Часы показывали начало 8-го. Солнце уже заходило за горизонт, и девочки уже, скорее всего, приготовили ужин. Успел заскочить в душ и взбодриться, как Синти позвала за стол. Шилли, помимо того, что села ко мне впритык, касаясь бедром, так еще и весь вечер в наглую домогалась. То наклонится так, что ее грудь практически выпадает, показывая отсутствие лифчика, то ножкой проведет по моей, то, касаясь губами, шепнет что-то на ушко. Синти с наслаждением смотрела на бесплатное представление, слегка посмеиваясь, но прерывать его не спешила. Я бы и рад ответить взаимностью, но мой маленький друг не подавал признаков жизни. Физиология этого мира чтоб вас. А Шилли, забыв про еду, практически легла на меня своей аппетитной грудью. Тонкий топ на таких же миниатюрных лямках съехал вниз от трения со мной, оголяя молочную белую грудь. Вот еще пара миллиметров, и показался розовый сосок на небольшой альвеоле такого же цвета. Рука помимо воли тянется к этим горам удовольствия. Мягкость, но в то же время удивительная упругость груди сводит с ума. Затвердевший сосок другой близняшки хочет прорезать тонкую ткань и показаться перед моим взором. Наши желания совпадают, и я убираю с плеч Шелли так мешающиеся бретельки, полностью оголяя ее грудь. Боже, она совершенна. Уже хочу впиться в такие манящие соски, но меня прерывают. Думаю, на этом хватит. Голос Синти словно ушат холодной воды. Я про нее и забыл уже, а ведь она сидит напротив за обеденным столом. Мать, продолжите в следующий раз. И не надо так на меня смотреть, дорогая. Сами завтра ждут анализы, и ты сама знаешь, насколько это важно. Злиться на меня, что я вытворяю непотребство со своей родной сестрой, никто не собирается, и даже не против их продолжения, судя по выражению лица. Блин, забыл, что в этом мире инцест – норма. Мау, так нечестно, мама, с детской обидой ответила Шелли, не потрудившись прикрыть свою голую грудь. Не расстраивайся, доченька. Сами все равно еще пока не восстановился, указала она взглядом мне на промежность. А мой дружок все так же безжизненно лежал, несмотря на все действия. Ну вот, я думала, он уже готов, Шелли еще больше загрустила. Надо поднять ей настроение, ее улыбка мне больше нравится. Тем более упускать рыбку, которая сама плывет тебе в руки, не в моих планах. Шел, приобнимаю опустившую нос блондинку, нас впереди еще немало времени, так что продолжим на том, что остановились, уже скоро, дай только чуть отдохнуть. Ловлю взгляды удивленных блондинок, и лишь после понимаю, насколько моя фраза не вписывается в местное поведение сильного пола. По крайней мере, местные мужики не стали бы сами искать продолжение банкета. Но жить по местным правилам я и не собирался с самого начала, потому продолжим ломать шаблон. Обхватываю одной рукой талию Шелли, второй притягиваю за голову не сопротивляющуюся девушку, даря ей глубокий поцелуй. Младшая блондинка после этого улетела в свои фантазии, судя по мечтательной улыбке. Старшая же тоже сильно удивлена моим шагом, но сохраняет самообладание. ХММ, а ведь все складывается таким образом, что я могу исполнить одно из самых горячих эротических мечтаний, мамочка с дочкой. Хе-хе-хе. Ну и пусть, что это родные сестра и мать этого тела, своими родственниками я их считать от этого не стал. Тем более, как раньше я уже говорил, в нынешнем мире это лишь поощряется, лишь бы было потомство. Конечно, исполнить свои планы вот прямо сейчас я не смогу, банально потому, что не стоит, будь проклята физиология местных мужчин. Натягиваю обратно сползший топик на Шелли, попутно еще раз оценив упругость груди. Мои поползновения так и не вывели ее из созерцательного состояния, и она все так же сидит с мечтательной улыбкой. Спасибо за ужин, было вкусно, вкус еды я не вспомнил бы и под пытками, но Синти приятно, а мне не сложно. В тишине обогнул стол и приблизился к сидящей Синти, целую не ожидавшую этого блондинку, слегка поигравшись языками. Отступаю, я рассчитываю на повторение и развитие того, что мы делали наверху, все, теперь и старшая блондинка отправилась в нирвану. Все-таки как мало надо для счастья, сегодня лягу пораньше, что-то я утомился, так и не дождавшись ответа в тишине выхожу из кухни. Небольшая заминка вышла с местом ночевки. Спать в той розовой мечте школьницы я не собирался, но быстро вспомнил про гостевую на первом этаже. Надо, кстати, что-то сделать с ней, с моей комнатой в смысле, но исходя из воспоминаний, денег на такой радикальный ремонт семейства Уитов не имеет. Вопрос с деньгами обещался решиться уже завтра, когда меня проверит, вернее проверит работоспособность моего прибора, хе-хе. Так что можно пожить и в гостевой недельку-другую, пока идет ремонт, не помру. Утром меня, что странно, разбудили не поцелуями или минетом, как я втайне желал, а нежным поглаживанием по щеке. Синти сидела на кровати и с любовью и легкой тревогой смотрела на меня. «Доброе утро, мам. Случилось что? Доброе, дорогой, и нет, все хорошо. А как, ты, миллиметров себя чувствуешь?» Неуверенно спросила она. «А-а-а, она, видимо, боится, что я снова стану заднепроходным. Что ж, развеем ее тревоги. Подтягиваю ее за талию, отчего она ложится на меня, и прижимаю крепче такое сладкое тело. Недолго тону в голубых озерцах и страстно целую в манящие губы, на которые она с радостью отвечает. Борьба с ее юрким язычком оказалась довольно напряженной, она никак не хотела сдавать позиции. Я пошел на хитрость и запустил руку под юбку, начиная мять такую приятную на ощупь попку. Синти прервала нашу затяжную битву, испустив протяжный стон, таким образом признавая поражение. «Ха-ха», — ответил на твой, фух, вопрос. Слегка отдышавшись, спрашиваю. «Ада, милый, а ты, похоже, рад видеть свою мамочку, Коварно улыбаясь, она ухватилась сквозь одеяло за моего полутвердого дружка. «Жаль только, твоя штучка должна сегодня себя хорошо показать на медосмотре», — слегка грустно закончила она. Синти поднялась с кровати на ходу, поправляя юбку. К слову, сегодня она одела белую блузку под черную юбку чуть выше колен, прелестные ножки обтягивали чулки на подтяжках, поскольку ее попку, прикрытую символическими трусиками, уже успел хорошенько прощупать. «Вчера записала нас на 11, так что собирайся и иди завтракать». «МММ, а который час?» Быстрый взгляд ответил на вопрос. «Только начало 10-го, мам, ну я бы еще часик повалялся, думаешь, за 2 часа не соберусь, что ли?» «Милый, но ведь тебе и 2 часов обычно не хватало». «Ох, мда, и правда бывало, блин, прошлый Сэм такую прорву тратил на нанесение боевой раскраски и подборку подходящего наряда и прочую чепуху. Баба, КХМ, вернее мужик, что с него взять? Как же стыдно за себя-то, прости. Сваришь мне кофейку, пока одеваюсь?» Ответив согласием, Синти радостно убежала исполнять просьбу. Утренний мацион не занял много времени, из одежды надел вчерашнее трико и майку и уже через 20 минут сидел за столом с пышащей паром чашкой кофе и тарелкой оладий. Неугомонная младшая блондинка еще спала, потому завтрак прошел в умиротворяющей семейной атмосфере. Мясный госпиталь находилась в 15 минутах езды от дома, но Синти решительно отказалась вести меня в люди в моих обносках и предложила оставшийся час до записи потратить в магазине одежды. Я был не против таких планов, и наш старенький Hyundai помог нам в этом деле. Взял себе парочку джинсов и несколько рубашек разных цветов, к ним в одни кеды и пару кроссовок. Синти не очень сильно одобряла мой выбор, сетуя, что я одеваюсь как простушка. Да, простушка. Но я не обращал внимания на веяние местной моды и настоял на своем. Что-то еще брать не стал, денег у нас было не так много, и я достаточно непривередлив в одежде. И вот мы сидим в госпитале в кабинете привлекательной брюнетки по имени доктор Эшли Браун. Присев на стул возле стола, за которым она сидела, изучая мою медицинскую карту. Полная эректильная дисфункция при ярко выраженных гомосексуальных наклонностях. Причем, к сожалению, неизлечимая эректильная дисфункция. ХММ. И вы, миссис Уайт? Мисс Уайт, мы с Эриком развелись, к несчастью, печально поправила ее Синти. Ободряюще сжимаю ее ручку, и она благодарно мне улыбается в ответ. КХМ, простите, мисс Уайт, значит, вы утверждаете, что у вашего сына Сэмюэля вчера была эрекция? Все верно, доктор Браун, и еще сегодня с утра, слегка покраснев, ответила Синти. Весьма странно, поскольку случай мистера Уайта был в своем роде уникальный и категорически исключал любое излечение. Доктор Браун задумчиво еще раз пролистала мою карту, внимательно вчитываясь в некоторые моменты. «Скажу вам больше, если ваши слова правдивы, его излечение можно назвать не иначе, чем чудо». «Извините, доктор Браун, неужели действительно все было так плохо?» – спросил я. «Мистер Уайт, может, вы не слишком знакомы с врачебной этикой и, в частности, как мы относимся к здоровью каждого мужчины в наших руках? Особенно, подчеркиваю особенно, если проблема может грозить продолжению рода. Достаточно будет сказать, вы единственный с такой родонерешенной проблемой за 20 лет работы госпиталя. Надеюсь, что теперь уже были таковым». Покопавшись в ящике стола, она достала баночку для анализов и парочку журналов, но достаточно слов. Перейдем к анализам. Для начала проверим вашу эректильную функциональность, передала она мне журналы. Журнальчики были обычной порнушкой, лишь их содержание выбило меня из колеи. Да, доктор Браун, а что это такое? Для наглядности потряс журналами. Журналы эротического содержания, конечно. Я же сказала, надо проверить вашу эректильную функциональность. Если вам не нравятся журналы, могу предоставить вам видеоматериал. Да нет. «Я спрашиваю, почему здесь голые мужики?» – возмущенно выкрикнул. И это я сильно преуменьшил, от изображенных глиномясных извращений хотелось выколоть себе глаза. «Но ведь ярко выраженные гомосексуальные наклонности!» – растерянно ответила она. В подтверждение своих слов доктор Браун передала мою медкарту с данной записью. «Фух, держись, Сэмми, держись, они же не знают, какой ты злостный гомофоб. Док, мужчины меня с недавнего времени больше не привлекают. Или, выражаясь вашим языком, я гетеросексуал. Да-да, все как и говорится мне. Мы вчера успели проверить, пришла мне на помощь Синти, под конец покраснев. Какая же она милашка. Но, как так? В карте же, это, Гамма, встряхнувшись, док уже с новым энтузиазмом взглянула на меня. КХМ, если вы так утверждаете, прошу прощения. Однако, вы действительно интересный пациент, мистер Уэйт. Тогда давайте поступим немного по-другому. Спрятав журналы обратно в стол, она обогнула его, умастив свою завернутую в брюки попку на стол, встав напротив меня. Поскольку наши задачи немного поменялись и помимо проверки эректильной функциональности нам надо теперь еще проверить вашу ориентацию. Во время своей небольшой речи брюнетка расстегнула халат и принялась за блузку белого цвета. Мы могли бы совместить две эти проверки для... Вот уже показался кружевный лиф телесного цвета. Остановившись на этом, ее ручки чувственно ухватились за ее близняшек третьего размера. Взаимного удовольствия, мистер Уэйт. Блин, не думал, что и в общественном месте, таком как госпиталь, может произойти что-то подобное. Видимо, дикий недотрах критически сильно влияет на мышление. Эх, как бы я потом не стал жалеть, что попал в этот рай мужика. Нет уж, Синти возмущенно вскочила, вставая между мной и доктором, если кто и поможет Сами, то только я, а не какая-то медсестра. Мисс Уэйт, недовольно ответила доктор, и просто хотела провести стандартную медицинскую проверку, да проверку. Знаю я эти ваши проверочки. Так мужиков и уводите, и Сами я тебе не отдам. ЦК, в любом случае последнее слово за пациентом. Что скажете, мистер Уэйт? Спасибо за предложение, доктор. Но я откажусь, как бы ни была соблазнительна брюнетка, не хотелось на ровном месте расстраивать Синти. Мам, поможешь? Брюнетка разочарованно стала поправлять одежду, блондинка же с энтузиазмом стянула свою блузку, за ней полетел лифчик, и вот она уже стоит у меня между ног и пытается справиться с ширинкой. Так, реакция на особь женского пола положительная. Доктор с нескрываемым интересом наблюдала за манипуляциями блондинки и плотоядно облизнулась, когда мой полувставший боец появился на свет, но этого категорически недостаточно для точного диагноза. Мисс Суэй, не могли бы вы его орально стимулировать? Без тебя знаю. Лох, МГМФПЛ, Синти стала активно помогать язычком встать члену в полный рост, и конец фразы я так и не услышал. Пока Синти работала ротиком, не отказал себе в удовольствии проверить упругость ее груди. Боже, они прекрасны. Под пальцы попались уже твердые сосочки. Накручение и щипание, блондиночка ответила одобрительным стоном, и я продолжил свое черное дело. Для того, чтобы привести моего бойца в боеготовное состояние, Синти пришлось постараться. В очередной раз сказывается здешняя физиология, и мне так кажется, после сегодняшних анализов мой дружок не будет показывать признаков жизни еще пару деньков. Ох, да мамочка, вот так, заглотни его поглубже. О, твою мать! От касания головки члена горла Синти я чуть позорно не обкончался, но удалось сдержаться. В очередной раз поражаюсь навыкам Синти в минетном искусстве. Да, милый, МГЛФРЛП, твоя мамочка хочет молочка. Вынув на секунду из глотки член, она снова заглотила его по самый корешок, таким образом поцеловав мой лобок. Нет, дорогой, если ты продолжишь крутить мои сосочки, мамочка не, ах, Н не выдержит. Оказалось, грудь у Синти была очень чувствительна, и мои заигрывания доводят ее до края, но несмотря на слова, она лишь сильнее прижалась к моим рукам и продолжила горловые работы. Ох, уже скоро, кончу, с трудом проталкиваю слова сквозь сведенное удовольствием горло. Синти на мои слова стала еще более яростнее насаживаться горлом на мой член. Еще несколько фрикций, и тугие струи спермы отправляются прямиком в желудок моей прекрасной мамочки. Боясь, что она задохнется, вытаскиваю член и еще несколько струй орошаю ее белоснежные груди. От касания теплых струй доведенная до края женщина вздрагивает всем телом и обессиленно облокачивается на меня.